Глава 19. Бум-бум-бум. В висках набатом стучали огромные молотки. Настенные часы, обычно тихонько отбивавшие ритм, сейчас казались ужасно громкими, невыносимо тикающими, и только это заставило Аню приоткрыть один глаз. «Умолкните!» — простонала она, покосившись на стену, а затем охнула и села в кровати, схватившись за голову от приступа боли. Сжав виски ладонями, девушка крепко зажмурилась и раскачивалась, словно маятник, ожидая, пока пройдет это ощущение головокружения и тошноты. Неужели мигрень? Говорят, эта болячка сражает наповал даже сильных мира сего. Перед глазами плыли разноцветные круги, комок подкатывал к горлу, усилилось слюноотделение, в ушах стучала кровь, пока Аня вспоминала, что предшествовало всему этому. Нет, она не напилась в хлам вчера и не получила по черепу от ретивого поклонника. Она преодолела тысячи лет, чтобы оказаться здесь, в своей квартире, в своей кровати, в пижаме, а с комода глядела с фотографией бабушка с легкой полуулыбкой, словно одобряя внучку. Спустив ноги с постели, Аня поднялась, пошатываясь, доползла до кухни, открыла шкафчик с лекарствами и достала обезболивающее. Выпила одну таблетку, потом, подумав, отправила вдогонку вторую. Тяжело опустилась на стул и уставилась на свои ноги. Родные ноги со смуглой кожей и несвежим педикюром. Местами лак облупился, выглядело это настолько ужасно, что девушка застонала от стыда. И это вот Арита видела каждый день? Но почему ей не пришло в голову перед обменом сходить в салон и совершить там всякие женские превращения из гусеницы в бабочку? И волосы на ногах торчали пеньками, ужас. Зато головная боль начала проходить. Уже не так долбили молоточки в висках, да и тошнота отступила. «Слава фармацевтической промышленности!» – пробормотала Аня, поднимаясь и щелкая кнопку на чайнике. Заглянув в холодильник, она обнаружила почти нетронутые продукты, пожухлые яблоки, контейнеры с приготовленным мясом и гарниром, которые она делала собственноручно перед тем, как перенестись в будущее. Думала, что Арите как раз хватит на 2 недели, и на всякий случай оставила подробную инструкцию, что делать в случае голода. Но, похоже, звездная принцесса почти не ела. Рванув в прихожую и встав перед зеркалом, Аня оторопела. Лицо ее за эти дни растеряло младенческую пухлость. Подбородок заострился, четче обозначились ямочки на щеках. Нет, она не сбросила 10 килограмм, как можно было предположить. Ушло всего 3, но и это было большой победой. За такой короткий промежуток Арите удалось сделать то, о чем сама Аня могла только мечтать. С каким трудом она сбросила всего 1 килограмм в спортзале. Пыхтела, обливаясь потом. Выползала оттуда, чувствуя себя раздавленной, а сейчас прошло-то всего несколько дней. А вес снизился. Девушка сознательно запрещала себе думать о Станиславе. Какой в этом смысл убиваться по человеку, который еще не родился, и даже не знает о ее существовании? Наверное, там, в будущем, он будет весьма недоумевать, когда принцесса Дюран встретит его холодно и равнодушно. Ну и пусть. Ане бы не хотелось, чтобы капитан Рикардан понравился Арите. У нее есть Ингвар. Вот пусть ему наслаждается. Включив телевизор для фона, хоть узнать, что делается в мире, девушка взяла телефон и поняла, что тот разряжен. Видимо, Арита даже не пыталась им воспользоваться, предпочтя ноутбук с интернетом. Последними открытыми страницами были мировые новости, какие-то политические высказывания, что-то еще. Задумавшись, как девушка из будущего смогла выучить язык за столь короткое время и поразившись вновь их технологиям, Аня услышала щелчок чайника и пошла в кухню. Надо возвращаться в реальность. Просто представить, что ничего в будущем не было. Ее не похищал Бодрум, не отрубал голову парню, не целовал капитан звездного корабля. Ничего этого не было. Просто приснилось. Было воскресенье. По телевизору демонстрировали старый советский фильм, как это обычно бывает перед Новым годом. Аня положила в тарелку бутерброд с колбасой, налила чай с молоком и уселась на диван, подогнув ногу под себя. Одинокая слезинка вырвалась из уголка глаза и тихо поползла к щеке, неприятно холодя кожу. Как бы она ни хорохорилась, а в сердце поселилась боль. Боль потери. И аппетита не было. Пощелкав каналами И так и не собрав мысли в кучу, девушка решила прогуляться. Джинсы оказались немного велики, пришлось доставать с полки папин кожаный ремень и надевать его. Но даже это не порадовало. На улице холодный ветер бросил пригоршню колючих снежинок прямо в лицо Ани. Она подставила ветру разгоряченное лицо и глубоко вздохнула, чувствуя, как морозный воздух проникает в нее. Уставившись в серое небо, поняла, что представляет себя там, среди звезд, в бескрайнем космосе, стоящей рядом с капитаном Рикарданом возле смотрового окна, а не здесь, в России 21 века. Ведь люди до сих пор не научились летать меж звезд. Когда еще откроют гиперпространство, галорум, смогут освоить дальние планеты, пригодные для жизни, и Земля опустеет. «Я не буду думать об этом сегодня», — пробормотала Аня, раздумывая, куда б ей пойти. Так и не придя к единому мнению, побрела медленно по заснеженной дорожке, глядя на носки своих сапог. Странно, но она за те дни в будущем так привыкла к высокому росту Ариты, что сейчас ощущала себя карликом. Ноги были очень близко, неуклюжие коренастые ноги, растущие прямо из большой попы. «Это вам не астеничная принцесса Дюран, это вполне земная девушка Аня, 48-м размером одежды, и с этим следовало что-то делать». Артем отбил у нее всю охоту заниматься в спортзале, но сейчас настал момент, когда следовало вернуться туда и доказать всему миру и себе в первую очередь, что она сможет быть стройной, что в ее силах стать такой, какой она хочет. И время есть, и деньги на карте, и желания, и скидки предновогодние на абонементы. Сознательно обойдя тот спортзал, который был ближе к дому, Аня решительно зашагала к дальнему. В нем был и бассейн, в котором можно было плавать в любое время дня, и сауна, и групповые тренировки, и не только набор тренажеров и симпатичный тренер. Нет уж, наелась досыта. Теперь хочется результат. Менеджер явно скучала. Сейчас народ предпочитал активно закупаться к празднику подарками и едой, а не абонементами для тренировок. Обрадованно улыбнувшись, поднялась навстречу Ане, и вскоре та выходила из здания, планируя в голове первый визит за стройной фигурой. Дни полетели за днями. Наступил Новый год, затем выходные, а после потянулись зимние рабочие дни. В офисе девушка закладывалась на полную катушку, потом бежала на тренировку, чтобы поменьше проводить времени дома. Иначе начинали одолевать печальные мысли и воспоминания. Аня старалась занять каждую минуту, рисовала картины по номерам, до умопомрачения тренировалась в зале, стала следить за питанием, готовила только полезные блюда, но все равно перед сном лежала, глядя в незашторенное окно, на сверкающие в небе звезды и печально вздыхала. Чем больше проходило времени, тем сильнее становилась тоска по звездам. Вернее, не по звездам, а по одному капитану, который там, через тысячи лет от нее, в будущем, бороздил просторы космоса. Думает ли он о ней? Наверное, гадает, почему принцесса так изменилась. И война ведь там у них. Интересно, получилось ли у Бодрума захватить планету с Галорумом? Аня запамятовала название той галактики и планеты. Да и это было неважно. Она порой ловила себя на мысли, что ничего не было. И чем больше пролетало дней, тем сильнее ей в это верилось. Может, правда она сошла с ума? Ну, верят же люди в инопланетян, и она вполне могла создать себе галлюцинацию, в которую сама и влюбилась, за неимением реального мужчины. «Аня!» — услышала крик позади. Обернувшись, смотрела на приближавшегося Артема. Тот улыбался, спеша к ней, все такой же красивый, как прежде, в модной оранжевой куртке и полосатой шапке, стройный, высокий, но не капитан Рикардан. «Привет!» Подойдя ближе, еще больше разулыбался бывший. «А я смотрю, ты или не ты? Давно не виделись, как дела?» «Нормально», — процедила девушка сквозь зубы. «Твоими молитвами». Она повернулась, чтобы идти дальше, но тренер не намерен был так легко ее отпускать. «Слушай, я тут подумал...» — начал он. «Ну, мы так глупо расстались, я понимаю, я виноват. Вот такой вот я балбес». О, как Аня мечтала в свое время услышать эти слова. Сколько слез пролила в подушку, выглядывая в молчавшем телефоне намек на СМС или сообщение в мессенджере. «Балбес», — Внезапно улыбнулась она. «Еще какой! Поэтому дай пройти, я не общаюсь с балбесами». Артем смотрел ей вслед. «А ты изменилась», — заметил он. Девушка обернулась. «Что, воспоминания о моих толстых бедрах тебе не давали спать ночами?» Съехидничала и поняла, что абсолютно равнодушна к этому человеку. Он не трогал ее совершенно, будто был посторонним. Ни капельки сожаления о прошлом, ни надежд на будущее. Ничего. «Давай, Артем, до свидания, некогда мне». Круто развернувшись, поспешила домой. Вычитала рецепт в интернете, надо было опробовать. Тем более, новая духовка, купленная на премию к 8 марта, еще ни разу не использовалась, а сегодня как раз пришло ее время. Ощутив внезапно, что с плеч ее будто камень упал, Аня обернулась у поворота и увидела, что Артем все еще смотрит ей вслед. Эх, а ведь был шанс у парня, был. Но толстые бедра его перечеркнули напрочь. Сейчас фигура девушки изменилась к лучшему. Она сбросила почти 10 килограмм и уверенно шла к 44-му размеру одежды. Даже купила блузку и юбку на работу, а еще приобрела туфли на каблуках, чем невероятно гордилась, научившись ходить в них и ощущая себя невероятно сексуальной. Нет-нет, да и ловила заинтересованные взгляды коллег мужского пола, которые так грели душу. Пора было уже вырвать Станислава из сердца, забыть его, словно он был сном, словно не существовал никогда, был книжным или киношным героем, или вовсе плодом воображения. И Арита тоже, и отец ее. Все это только плод воображения. Аня даже нашла в интернете анонимную группу шизофреников, которые считали, что их похищали инопланетяне, и делились там своими воспоминаниями. Их бред был настолько же крутым, что и ее. Но они регулярно посещали психиатра и плотно сидели на препаратах, а девушка надеялась, что у нее все же это были не галлюцинации. Хотя теперь с трудом верила в свое перемещение в будущее и невероятные путешествия в космосе. Не было этого. Не было. Легче верить в это, чем в то, что существует хоть один призрачный шанс вернуться туда однажды. Арита ведь не закончила исследование. Может, война у них завершится, и принцесса снова захочет продолжить изучать мир 21 века. Каждый вечер, ложась в кровать и закрывая глаза, Аня представляла, что на грани яви и сна в голову снова ворвется голос девушки из будущего, предлагающей обменяться сознаниями, и она согласится. Тот, кто однажды увидел величие космоса, его бесконечность, все великолепие звезд, ощутил мощь космического корабля, рассекающего пространство, увидел аннигиляцию пространства, услышал пение птиц Тирона, вдохнул аромат той планеты, тот не забудет этого никогда. Эти воспоминания, словно татуировка, отпечатались в мозгу девушки. Она даже начала записывать что-то типа мемуаров, даже думала опубликовать рассказ в интернете, найдя сайт самиздата, но все никак не могла определиться, как написать финал. Они встретились и жили долго и счастливо? Они не встретились и жили несчастливо? Он жил счастливо, она нет? В общем, так и не придумала. Будь жива бабушка, Аня бы обсудила с ней все подробности, а так даже поговорить особо не с кем. Мама и папа опять носились по миру в поисках приключений, появившихся в стране ненадолго после Нового года. И уж точно не им было рассказывать о случившемся. Суетясь в кухне, намазывая курочку смесью горчицы и меда, Аня вздохнула, услышав дверной звонок. Кого там принесло? Время было 8 вечера. Явно не для незваных гостей. На пороге стоял улыбающийся Артем с букетом бордовых роз в руках. «Пустишь?» — склонил он голову и принюхался. «Чем это так аппетитно пахнет? Булочки?» Вытирая руки, девушка хотела было отказать ему. Но тут открылась соседняя дверь, за которой жила любопытная Варвара Семеновна, первая сплетница дома. Увидев Артема здесь, будет потом полоскать Анино имя по всему двору. «Заходи быстрей!» — прошипела она и буквально втащила парня внутрь. «Не хочу, чтоб тебя эта бабка увидела». Разувшись и пройдя в кухню, бывший вальяжно развалился на стуле, пристроив букет на столе. «Смотрю, ты стала следить за собой», — отметил он, с видимым удовольствием оглядев фигуру застывшей у плиты Ани. Первой мыслью было огреть наглеца полотенцем и вышвырнуть из квартиры. Но представив, что будет завтра говорить соседка, она вздохнула, унимая ярость. «А ты все такой же», — скривила губы. «Одни бабы на уме. Как же мои толстые бедра?» «Отлично выглядишь, Ань», — улыбнулся Артем. «Кто старое помянет, сама знаешь. Я вспоминал тебя постоянно с момента расставания, знаешь. Услышь, девушка, эти слова еще несколько месяцев назад, она бы растаяла и была готова крикнуть, как Ульяшка из мультика. «Ваня, я ваша навеки!» Но сейчас только выгнула бровь. «Да что ты!» — хмыкнула она. «Прям-таки вспоминал. Год прошел, Артем. Ну, вернее, скоро год будет, как мы расстались. Не встретимся мы сегодня, хрен бы ты вспомнил, поэтому не вижу смысла в нашем общении. Спасибо за цветы, конечно, очень красивые, но мой ответ тебе — нет». «А я ничего и не спрашивал», — хитро сверкнул улыбкой парень. «А я заранее, чтоб не обольщался», — не ответив на улыбку, нахмурилась Аня. Она взглянула на часы, затем водрузила курицу в духовку и установила температуру и время. «Тебе домой не пора, Артем?» — спросила, обернувшись на гостя. «Мне спать скоро, завтра на работу. Можем спать вместе. Нам же было хорошо с тобой». Парень поднялся, шагнув к Ане, но она сделала шаг назад, разозлившись. «Не надо меня трогать!» — воскликнула резко повышенным тоном. «Все, что было когда-то, прошло. Ты меня бросил, напомню, не я тебя. И я не вижу смысла возобновлять наши отношения. Что было, прошло. Найди себе другую девушку. Будь счастлив с ней». Перестав улыбаться, Артем резко выдохнул, раздувая ноздри. «Фигура постройнела, а как дура упрямая была, так и осталась», — прокомментировал он, после чего резко вышел из кухни. «Можешь не провожать, дорогу знаю». После того, как хлопнула входная дверь, Аня почувствовала, как запекло в глазах. Она не плакала уже несколько месяцев, не позволяя себе раскисать, а сейчас явно ощутила свое одиночество и безнадежность ситуации. Она одна в этом мире, никому не нужна, даже родителям. Зачем это все? Может, надо было остаться в будущем, а Арита бы жила здесь? Решительно вытерев слезы, она залезла на табурет, достала из верхнего шкафчика бутылку вина, которую привезли родители, и решительно распечатала. Отсалютовав бокалом собственному отражению в темном окне, выпила до дна и ощутила, как хмель ударил в голову. «Докатилась ты, Анька, до пьянства в одну харю!» Пробурчала и пошла закрывать дверь на замок. «Так из общества анонимных шизофреников скоро перейдешь в общество явных алкоголиков». Но после вина стало неожиданно легче, словно проблемы отступили на второй план. Голова приятно кружилась, лицо пощипывало, аромат отброшенных на столе роз щекотал ноздри. Впервые Аня позволила себе расслабиться настолько, что даже не дошла до спальни, упав на диван. Она не слышала, как звякнула духовка, извещая о готовности курицы, и проснулась только около 3 часов ночи, замерзнув под тонким пледом. Стуча зубами, долго стояла под горячими струями душа, затем прошлепала босыми ногами в спальню и забралась в постель. Уже отключаясь, внезапно ощутила в голове знакомое подтягивание. «Аня! Вы слышите меня?» Голос Риты ворвался в сознание.